Привет, ребята, с вами Братец Ву, мы наконец-то продолжаем наше приключение в мире фэнтези. С нами сегодня играет Палыч. Ура! Маши рукой, ты где-то там, может, забыли уже тебя. Кипак сверху. Да. Вот. Хобот, Саня, Андрей, гном. Андрей. И сегодня к нам наконец-то присоединился Сиба, который расскажет, как он к нам присоединился, после того, как я нарисую, где мы сейчас находимся. Всем привет. Сиба не пропал, видите, живой, а ты думаешь, я тебя убил, съел и загасил тебя где-то. Короче, вот, сейчас вы все едете по дороге, я представлю, как ты здесь появишься, потому что потом решишь, каким образом ты здесь возник. Я не буду подробно рисовать ваше теление. Чего? Попрошу, да, паузу, можно? Подожди. Смотри, хочешь? Да. Я хочу это самое сказать, что у нас сегодня день рождения у нашего, нашего ведущего водилки нашей. Братца Ву. Ведущего игрока. Если он это не вырежет. Вырежет. Мы хотели все вместе, как я сказал. Попугай меня поддал. Спеть песню, мы ходили в горы и упали. Ну давайте. Потом вспомнил, что мы не ходили в горы и не падали никуда. Поэтому я подарю гастрономический этот самый из задорской кухни. О, отлично. Я только то, что умею готовить. Золат. Это золат. Ух ты, ёпта. Можно съесть. Его много. Салат, что с ним? Стошнило собаку. Ничего, выглядит нормально. Ярко не весна. Память съедобна. С тунцом. Там в основном лунный. А это ты делал по нашему рецепту? Да. Молодец. Так, значит, мы его еще... А так ты и сам его и делал. Я скажу, что его там делал Веркус, а здесь делал Палыч. Мы его сидим в перерыве. Да. Если вот, выживем, то продолжим. Пока я буду салатом здесь рисовать или я. Выкладывай. Поставь на придавил. Чего он нам чарлист? Так, мы, значит, закончили на том, что вы разобрались с целой деревней крестьян. Не разобрались, а мирно усыпили. Вы их покарали просто. Усыпили. За все грехи. Я ничего не трогал. Планью. Усыпили. Ты нас за это не накажешь, а лично там, нет? Кстати, по-моему, вы уже снизились, я понял. Я еще не снизил. Тоже нейтрал, по-моему, стал. Ну да. Хаотик. А я был с... Да. Думаю, еще пока нормально. Еще нормально? Еще пока вхожу. Да. Как общаться можно, чтобы нейтрал в те же... В те же... Те же что? Раса, Лэмонс, Дайсин. В классах можно? Если можно. Меняется Лэмонс. Они же не паладины. Ну я имею в виду, может у кого-то было ограничено. Но можно, а кто у нас есть ограничено? Ну просто, ну, у нас нет. Кого у нас ограничено? Монах уже в Таиланде давно там отдыхает. К примеру, я не знаю, я как раз спрашиваю Олежки. Если кто человек... Что? Если, например, определенный класс можно иметь только с определенным алайментом. Да. Если он отдыхает... Я про это говорю. Он теряет все способности. А кто кроме паладина и монаха? Кто еще? Варлоки. А варлоки? По-моему, Палыч. По-моему, не лофу нужен. Неважно. А, да? Честно говоря. Палыч задает белый шум. Убери со стола. Палыч, спрашивай еще раз. Что? Короче, ничего. Короче, да, вопрос был. Никуда, да, едем. Вот ваш цирк едет. И вот вы сзади слышите приближающуюся музыку лютни. Лютик на косом осле скачет. Догоняем вас. Догоняем. У ослак. Шиповую трубу. Бар. Это тот самый бар, который был самый первый водил. Кстати, стол не качать. Сразу предупреждаем. Вот здесь вот у нас этот бар. Бар дробовик. Нагоняет вас. Издали показывают, что там дробовик у него, как это гитара. Это лютня, да. Лютня, гитара. Выпиляющая хобовая шотка, да. Она такая пиу-пиу. Вот тот самый бар, который у нас был в предыстории. Арсенец, да. Нашей игры. Идем, едем. Ну, не... Локти старайся на стол не ставить, потому что шатается. Сейчас с кем едет. Кто с кем едет, да, у вас. Да вы все такие несимпатичные, поэтому центральный. Барда зовут Сиба, да, и он нагоняет караван. Цирковой караван. Я на цирковой, потому что он расцвечен в разные цвета. То есть видно, что он такой веселый. Веселенький. Да, это либо прайд караван, либо цирковый караван. Либо гей-фест. Я прайд и говорю, да. Но скорее всего это все-таки цирк. Подъезжаю, ну, пришпориваю осла, так чтобы догнать караван. И великом. Кричу, эгей, люди добрые. За них нет. Переглянулись такие, потише голову опустили. Это походу не меня. Я вас уже пятый час пытаюсь догнать. Меня в деревне сказали, проходил цирковой караван. Немножко послушал. Вы не могли бы немножко сбавить темп, а то мой ослик не справляется. Это сейчас у вас вторая половина дня. Где сразу же в тот же день, когда вы ехали? Нет, тут первая деревня. Я думал, там все останавливаются. Мы так все улезаем с порога. Первая деревня, где вы нашли себе там подружек. Да, тормозим караван. Тормозим, углядываем, что я сам вспомнил. В караване у нас всего насчитывает сколько людей. Мне, честно говоря, было интересно увидеть, посмотреть на добрых людей просто. Есть они у нас тут или нет. У нас в караване, напоминаю, 6 хоббитов, 2 солдата, 2 офицера, 1 человек Марты, который едет, чтобы забрать деньги за ваш бизнес. Кстати, да, наверное, тоже избавишься от него. И 4... Вот это мне нравится парень уже. Мне нравится этот парень. И 4 цирковых. Которые всякие там акробаты, жонглёры и прочее. Двое из них воры. А также еще у вас Ляр... Лентозуб или Лярус? Лярус. Это руководитель каравана, который сейчас выглядит довольно понуро после ваших последних приключений. А он же не курсом. Да уж, конечно, он совсем дурак, что ли. Ну, всякое бывает. Вот. И вы все едете по карте, если вы посмотрите карту, вы можете найти ссылку на карту в деталях видео. В Википедии. Все едут в город Спрингмор, насколько я помню. Спрингмор. Да, Спрингмор. И вам до Спрингмора остается еще, вот если сейчас вторая половина дня, то завтра к обеду вы уже будете там, если будете останавливаться на ночь. В Спрингморе вас ждет бизнес. Там вы должны отдать, по-моему, 300 золотых, да? Нет, больше. 700, по-моему, было. 300? Не, не помню. У вас должно быть записано. По-моему, 700. У нас должно быть там, может, и записано. Не надо меня обманывать. 5 золотых, да, начать. По-моему, насчет 3 мы договорились. Я, по-моему, 500. На этом вас вот... Я знаю, что вся сумма в салфетах у меня, как бы. Я не знаю, что вы там должны. Не, не, не, не. Там 700 было. 700, да, было. Я пытаюсь окинуть взглядом караван, ну, людей и определить, кто тут главный. У нас только после того, как они остановились и избавили. По виду там спереди высовывается один из Лярус, блядь. Погонщиков. Не погонщиков, а Лярус. Он такой высокий старичок, довольно бодрый, сухопарый. Сухопарый есть такое слово? А? Есть такое, ну. Наверное. Если нет, теперь есть. Вот он тебя приветствует взмахом руки. Но вообще главный тут на самом деле, конечно, не он, а директора, менеджеры основные. Вот топ-менеджеры. Они выкупили. Но ты пока об этом всем не знаешь. Ну, я направляюсь к этому человеку. Вот. Здоровьем. И представляюсь как Сиба, странствующий бард. Вот. И говорю о том, что я слышал, что мне в деревне сказали, что проходил караван, я очень заинтересован, мне нужно, вы направляетесь по тракту и мне в ту же сторону. Вот, и поскольку... Ну, просто ты хочешь подзаработать, что ли? Ну, а играть умеешь? Ну-ка, сыграй нам что-нибудь веселенькое. Ну, перформанс. Сейчас обязательно. Слепот. Ты просто был веселый бард. Ирландскую. Ну, так, чтобы веселый очень. Он сразу шумный, он какой-то... Не представляешь, конечно. Причем это он на люк не играет. Почему ртом? Человек оркестр. А дальше начинаются кожаные частушки. Да-да. А у нас веселой музыки так и почему-то нет. Типа это самое, да? Из-за леса, из-за гор. Ну, в общем, вам придется поверить, что это очень веселая музыка. Ну, я буду петь что-нибудь массовое, задорное. Так, кто-нибудь проснулся из нас? Самара городок. А вы особо не спите. Ну, вы слышите, что спать парни все тут. Подхожу к Лиарусу, спрашиваю, в чем вопрос? Что за человек? Лиарус тебе объясняет ситуацию. Я говорю, что я, во-первых, не то, что даже заработать хочу, я в первую очередь о безопасности своей беспокоюсь, потому что я при пересечении перевала... Славы и денег, хочешь просто, я вам говорю. Были определенные трудности, и сейчас мне, в принципе, в ту сторону, да, но... Он говорит, что идея интересная, но, говорит, у меня есть 4 учредителя каравана моего цирка. Пусть они решат. А там, когда закрытая комната, так говорит, заходи по одному. Спрашиваю барда, выступать на концертах будет, на выступление согласен? Если вы полностью возьмете себя на себя юридическую сторону вопроса, потому что выступать я умею, с административной частью у меня проблемы. Последний раз я очень быстро спасался бегством от каких-то рыцарей, какого-то там... Может, тебе не надо с нами? Не рыцарь, он. Может, тебе надо переквалифицироваться в охотники и больше не ходить на большую дорогу? Я так предупреждаю. А если ты был где? Это было на юге? На юге еще забирали. А тут же откуда я, да? Скажи честно, ты кого-нибудь убивал? Да нет, вы что? Прикинь. Что, не знаю. На что? На убедительность. Это хороший привет. Ты кого-то убивал? Я верю ему, да? Ты влюбился в него? Но в последний раз ты никого не убивал. Последний раз я говорю, что я предпочитаю решать проблемы мирным путем. Я разворачиваюсь и ухожу. Ну, но приемлю любые методы. Как бы, если готов как бы обеспечивать сам себя и отдавать проценты за, как сказать, за выступление. За выступление как бы нашему конференции в виде Лярусу, как бы, то почему нет? Ну, я думаю, что мы сработаемся. Во всяком случае, можем попробовать. Ладно, у нас следующее выступление. Чего? Короче, это самое. Мы в следующий раз можно попробовать просто в ближайшей деревне. Давайте. Кого? Деревни уже, скорее всего, не будет, но хотя пригород, скорее всего, будет. Если, да, если вы решите останавливаться в пригороде, у вас до города. В любом пути от города у вас до города уже. Какие-то хутора есть, да. Но город очень большой. Небольшой. Если вы решите остановиться там, то, пожалуйста, может быть, наверное. Спрингбург очень большой город. Спрингбург, но достаточно большой по тем меркам. Один из крупнейших государств. Не, я не предлагаю просто не доходить до Спрингбурга ни в коем случае. У него там население несколько тысяч человек. Слышишь, локал можно кинуть? На что? Локал. На знание. А вы знаете, кто-нибудь у вас место же есть? Я вообще не местный. Ну, если я больше, конечно... Да и север нет. Да север. Я уже ходил. Нет, он же Павлович северный. Я ближе, но я всех. Нет. Но вы знаете, что деревушка еще одна по пути будет. Где, в принципе, Пентазуб собирался не заночевать. Давай. Ладно. Я сказал, не обязательно мы мои условия, чтобы он не дошел с нами до Спрингбурга. Пусть он в Спрингбурге выступает. Если я не хочу, чтобы он дошел. Наоборот. Мне все равно, если мы в следующий раз выступление у нас в Спрингбурге, пусть он сойдет с нами до Спрингбурга. Что, один день остался? Чем плохо лишний участник? Один день покормим, ничего. Надеюсь, потом сойдем. Чем плохо лишний участник цирка, когда интересно, пират бас будет намного лучше продаваться. Пират? Без ноги и без глаза, ты не знаешь. Начал дергаться правый глаз. Мы все в шоке от тебя. Ничего не понял, но ты, наверное, прав. Что? Ничего не понял, но, наверное, ты прав. Господа, а на чем вы вообще... Сумасшедшая компания. А на чем вы вообще сами-то специализируетесь? А мы? Я вижу, что цирковые шоты. Может, двинетесь и по пути будете обсуждать. Ладно, берем его к нам. Да. Точно? Ну вы садитесь в переднюю кибитку все, выгоняйте там лишних актеров. Он так попросился. И дальше как едете. Бы, мы не спешился ни на чем, как бы мы учредители этого небольшого владельца. Балагана, да, владельцы. Мы торговцы. Да, которые едем... Едем поторговать с... в Спрингбург. А дальше по на север могут. Ножи. А, Михаил Мастер. Палочка прямо от него отодвигает. Мы торговцы. Мы торговцы. Торговцы. Мы там в деревне там уничтожили. Мы в резак деревни, мы торгуем. Кстати, там где-то мой этот племенной с каком там белый. Ну, вообще я специалист широкого профиля на самом деле. Да? Вот. По дипломатии в том числе. И... обладаю некоторыми средствами воздействия на людей. С какой целью ты хочешь в Спрингбург или куда тебе нужно? А сам как начал? Я учишься, работаешь? Я как бы... Мне нужно было покинуть... Южные страны. Да. Южные страны. I know what you, bro. Здесь пока у меня как бы... Здесь у меня особых пока идей, чем заниматься, нет, потому что... Так ты куда хочешь с нами? До Спрингбурга или дальше ехать? Как бы мы же в столицу едем. Как там в Таралии, это как я назывался? Злой. Тринор, да? Да. Ты совсем злой? Мы едем в Тринор. Отлично, я там еще не был, можно присмотреться. Пока не знаю, целей нет. Пока вы едете, солнце клонится к закату. Да, причетывать одного опасно. Впереди вы видите деревушку. Мы с Люксером. Да делаем где-то еще, может быть, минут 2. Мы так незаметно. Может, видео сразу или в отлом? О чем шепчетесь? Съедим или сделаем гуля из него? Я предлагаю создать из него гуля. Я такой, шепчемся. Павлович. А, кстати, в карты вы не играете? Хочешь нас развести? Свершки засвистели такие. Так, я предлагаю это самое. Давайте к костру поедим, а дальше уже карты образуются. Кастрируем? Что? Поедим. Ребята, что там за жесть произошла вообще, представляю, как бы. С ума сошли. Даже мне не уютно. Даже мне. Караван уже все продолжает двигаться вперед. Ну, уже темнеет. Уже темнеет, значит. Мы, наверное, должны... Лагерь, как бы. Кто из них выглядит наиболее богатым? Наиболее богатым? Вот, он вообще держит себя, как он на очень дорогом скакуне. И держит себя как благородный лорд. Пурпурный плащ какой-нибудь. Да, такой просто гордость. Развивается от волос. Ну я пока присматриваю. Леопардовые очки. Присматриваю. Такой скачет, а волос назад. Да, да. Три волосника. Он даже на месте стоит, такой, знаешь, волос. Спит на боку из-за этого. Иначе голова швед. Завидуйте молча. Хорошо. Ладно, хорошо. Выезжаете в деревню. Вас обычно встречает ребятня, потому что это цирк. Ну, Курасиба. Местные договорились музыканты начинают играть на дудочках. Договорились нам. Так я думаю, что мы с Леонардом договорились насчет выступления, как бы, ну, если мы не въехали, не просто же так. Ну, он спрашивает, да, если хотите, делать. Я Леонардом ждет. Я намекаю Леонарду, что может быть наш дипломат договорится о месте выступления и о и созрет нам народ. Ты можешь проверить его? Да. Пожалуйста, почему нет? Как страна называется, с которой я родом? Ты из Южной Тоналии, как он назывался? Ливадия, да. Ты не один, я оттуда. Ливадия Тоналия. Кстати, ответку. Ты... Я с севера. Ты, да, с Альфами. А что, перед нами деревенька? Да, деревенька небольшая здесь. А, то есть с севера, да? Площадь составлена из четырех домов. Вот отсюда вот. Получается, такой Ерембард. Опытным взглядом оцениваю материальное состояние деревни. Деревушка довольно-таки бедная. Население человек может быть 40. Два сарая. Что видно? Да как видно? Перед Таллином. То есть все останавливаются в последнюю ночь. Да какой Таллин? О чем ты? Это деревушка Сартвилл называется. Типа Силамя это. Да, подъезд. Сыграл. Там где урановые зайцы там прыгают. Прикидываю, сколько... Нет даже здесь таверны, как ни странно. Люди там хоть есть? Люди есть. А церковь есть? Ну, опять же, дети то, что выбежали на нас, как бы, а взрослые то реагируют на то, что цирк приехал. Ну, взрослые так, да, достаточно холодно пока. А я же деревушку достаточно бесперспективно. Ну, у нас здесь заночевать, поэтому почему бы на этом лишнее время не. Ну, в смысле, лишняя стрельба заработать. Кастовать. Че будешь? Трикс. Что это? Ну, это нулевое заклинание. Мажеское. Оно создает всякие мелкие иллюзии, искры там. Ну, типа, это, типа... как сказать, ну понятно. Мастер-иллюзионист там. Начинаем всякие фокусы показывать. То есть минимально. Подъезжая к главной площади, вы видите, впереди стоит. Мне не жалко. Стоит три лошади. Две. В синих попонах это люди. Угу. А. Рядом видите трех человек в синих плащах. Синих плащ. Которые договариваются с кем-то местными жителями. Полегче. А кто это такие? А он их узнает? Мы все не знаем. Нет, я имею в виду не в лицо, а их плащи там. Вы их узнаете, вы видите синие плащи, конечно, они достаточно узнаваемо выглядят. Синие плащи, серебристые доспехи. Они разговаривают? Они разговаривают с местным жителем, видимо. Толкаются на чтение. А я знаю, кто это такие. А бородатый не знают же. А ты не местный, нет. Он знает, мы рассказываем. Видимо, представители, я знаю законы местные какие-то. А это кто такие? Толкают. Я напоминаю, что... Я напоминаю вам, что вам говорили, что через пару дней ту деревню... За нами вышлют людей, мы помним. Не за вами вышлют людей. Ну, в смысле, не за нами, а с инспекцией туда вышли. Конечно же, нет. В каждой пограничной города высылают инспекцию, которая там будет в дальнейшем находиться. В связи с тем, что ищут какую-то очень серьезную банду, которые наездники на драконах, там, напали на перевал, восемь крепостей, да. Лишили девственности 80 принцесс. Ну, это местный люд, так говорит. Сначала вся история была скромнее. Здесь не было ничего. Что они там делают? Общаются? Договариваются о ночлеге. Они нас уже заметили. А как вообще обстановка? Ну, конечно, у нас там караван догнался. Ну, там не под новым видом, думаю. Ну, у нас так потихоньку все происходит. Не хочешь сходить по... Сейчас, давайте по очереди. Сначала пусть они обсудят. Хорошо, как бы. Они с кем общаются? С местным жителем. Договариваются о ночлеге, скорее всего. Потому что здесь нет таверны и... Так мы что, едем на одной, что ли? Вы на одной передней телеге сидите? Ну мы в одной, у нас три телеги с нами. Палыч, Сиба, и теперь чего вы хотите? Я пытаюсь в этот момент, как бы, какое расстояние вообще от нас до них? Вы где-то вот здесь сейчас находитесь, в метрах 70. Спрыгиваю с телеги и пытаюсь к ним, подкрасться, послушать, чем они разговаривают. Ну тебе вот можно здесь вокруг домов обойти. Ну я понимаю. Это время идет. Вы там что, беседуете, нет? Да. Я пытаюсь узнать, насколько опасны ребята в синих плащах и какая международная вообще обстановка, что в регионе происходит. Не спойлерить. Что? Че как вообще? Это у Палыча ты можешь узнать. Да, я пытаюсь. Это у него Палыч. Мы втроем с ним. Ну так все спокойно, мы едем с караваном, мы тут по югу тоннали прошлись, сейчас поторговали немножко. И сейчас идем вот последний, не последний, как бы, город на пути наш этот самый. Мы такой, как бы, ну, карту тоннеля представляешь, да, Сен? Мы знаете, как тоннель? По предгорье прошли. Он представил. Да-да. Покажи ему. Мы как бы шли. Остальные следите, пожалуйста, по карте. Мы как бы шли отсюда, да. Вот. Ну скажи, какого населенного пункта? Ну, от Стрима мы шли, пошли, ну, поторговали там. На север. Да, на север, потом, значит, ну, так вот. Там на юг, прошли, вдоль моря и вдоль гор. Ну, как бы такой циркуль. Я здесь-то вообще не бывал. Я с перевала, я через перевал перешел. Жестокий перевал, там, говорят, побили кого-то. А? Ну, где-то здесь. Что? В смысле, ты показал? Нет, мы здесь вообще не были. Вот ты здесь. Не понял, ты чего? Мы здесь были. Я говорю же, я вообще впервые в этих краях. Я где-то здесь были. Только что пересек перевал и... Только что заметил. Он там больше к морю, нет. У моря нет. Если говоришь, что только что пересек перевал, на самом деле перевал... Не правда, что он рассказывал не там, где мы были. Ну, в общем, короче, мы были. Да, я просто показал, там правильно. Не-не, мы это рассказывали кому-то уже, поэтому все вместе. Поэтому я наш общий эту, как его? Легенду рассказываю, да. Потому что когда мы нанимали этого чувака в деревне, мы ему рассказали Айрусу, да. Mm-hmm. Мы ему рассказали, что мы как бы местные там, Ну, естественно. Не местные, точнее, мы вот как бы гружимся тут. Короче, вот так. Я вообще местный. Я ему там ту же историю рассказал. Ну, все понятно. Все, спасибо. Всем. Ну так, конечно, законы. Ну, у кого есть хорошие эти отношения законы? Кому нужны лишние проблемы, в любом случае, со властью уже, ну? Тоже правильно сказал. Ты там пока прокрадываешься вокруг, ну, по ссылкам. Там улучшится. Сиба начинает петь до сбора толпы. Это знакомая всем песня, уже известна. Веселенькая. Там все на кадр звучало. Квадратненькая, веселенькая. Ты кто здесь? Этот слуга? Улучшится, да. Я улучшился. Ну ты там, короче, кажешься за небольшим заборчиком. Слышишь, как они договариваются о том, чтобы взять комнату на ночлег у одного из местных жителей. Также о том, как устроить лошадей, и говорят о том, что они с утра должны будут вблизи, смотря на них, я как бы, ну, по-любому хотя бы хоть как-то разбираюсь, по опознавательным знакам, кто они там, офицеры, солдаты. Один из них офицеры, два солдата. И спокойно, без... Ну, там вообще солдатов как таковых нет, это... Элита, да, там все офицеры, так или иначе, один из них... Не, ну, все равно, как бы, есть же кто-то выше по званию, а кто из них, ну, старше по званию, как бы... Одна девушка там среди них. Она старше по званию? Двое молодых людей, точнее один молодой человек, а второй постарше. Кто из них старше по званию? Девушка тоже, или мужчина? Нет, тоже 30 лет там рядом стоит. Угу. Девушка скользочная? Достаточно. Лицо покрытое шрамом, видно, что закаленный в боях. Угу. Ну, а, ну, как бы, прислушиваясь, как бы, о нас ничего не говорят? Нет, просто ничего не говорят. Жду конца разговора, куда они идут в комнату. То, что да, тут двое молодых уходят. Коней тоже уводят, вот сюда, в этот дом они, похоже, пошли сюда. Они сняли просто обычный жилой дом, да, как я понимаю? Да, комната. Коней там будут пристраивать, он пока стоит на площади, под боченья смотрит в сторону каравана. Мы так медленно подходим. Возвращаясь обратно к каравану, он же еще так медленно ездит или уже там стопал? Нет, если ты... Вы въезжаете на... Выскочил, мы, скорее всего, очень медленно. Вы на тормозами, потому что мы увидели издалека, что с ним... Да мы вообще не быстро шли, как бы. Как бы вот, я возвращаюсь обратно, как бы сообщаю, то есть впереди три синих плаща, как бы, но вроде бы, как я понимаю, не по нашу душу, как бы, но нужно держать уши востро, и они сняли дом. Получается, в середине деревни. Сидит рядом, да, как бы? Кого? Сиба рядом сидит. А с нами? Все это слышит. Нет, все это надо лучше острова. У него проблемы с законом, у нас проблемы с законом. Мы все про это знаем. Ну, а это предупреждаем, что какие-то представители власти. Да. Как лучше бы... не расслабляться, короче. Я изначально его не заметил просто, поэтому как выпали, потом заметил, такой... Давайте к нам. Как вообще, какое отношение к религии? Тут церковь нарисована, а какого типа церковь вообще, религия? Это храм? Это... Церковь местного бога какого-то светлого. Типа там... Бога-печенек. Кто там светлые боги, я не помню, Forgotten Realms. Forgotten Realms? Да. Много кто? Ну, неважно, короче, одного из них. Латандер. Ну, пусть я говорю, что там, единственное там, здание, кое-как приспособленное под выступление в этой деревне, здесь даже нет таверны, это церковь. Церковь не разрешат. Ну, надо смотреть, смотри, какое отношение. Если мы сейчас прикидываем, мы под какой-нибудь там фестиваль, там под сбор урожая, под что-то сейчас не смогли попасть. А чем центральная площадь? Реально самая площадь, там 10 домов. Предлагаю не выступать. Там как бы... Там хоть мощеная вся эта... Слушай, да, мощеная. Не, я предлагаю всем то, что говорю, то, что... Предлагаю не выступать. Мы все равно здесь ничего не заработаем. Нет смысла. Спокойно переночуем и поедем дальше. И срубим... Срубим... Спилмари. Конечно, да. Я думаю, поспим и все. Срубим Спилмари денег. Правильно, мы поспим? Конечно. Мы же поспим? Да, к вам телеги подходит один из местных, видимо, такой чуть более приличный. Или же, если вы собираетесь здесь, уважаемые скачи, ночевать прямо на площади, вы должны будете уплатить по 3 серебряных с кареты. Сколько, сколько? 3 серебряных с кареты. По воске? И еще по 2 серебряных за костер, если будете жить в костре. Погоди. Воду можете брать здесь. Да. Давай проверим нашего... Испеченного. Я дергаю Люксора, говорю о том, что как бы давай. Полтора золотых не такие большие деньги. Уважаемый господин, мы согласны с этими... Надо не по 10. Серебряный, серебряный. По 100, да? Не, серебряный, серебряный. Не, по 10 серебряный. Нет, золотой. Я говорил, что по 2 золотых за телегу и по одному за костер. Серебряный. Серебряный, один 10 к золотому. Да, да, один 10. А, ну то есть... Ну, вот полтора золотых. Копейки. Я пытаюсь оценить, насколько богат сам человек. Он не особо богат. Видимо, по местным меркам зажиточен, но достаточно беден. Попытаемся. Может, на лапы. Я говорю, что мы, как приличные люди, не хотели бы ночевать прямо на площади. И если господин предоставит нам нормальные человеческие условия для ночлега и для содержания лошадей, то мы в его доме, в его честь и в честь его супруги устроим выступление. Я лично Давайте сделаем так. Вы завтра в первой половине дня сделаете представление на площади, за что вы заплатите мне 20 серебряных монет. Но весь всю прибыль вы соберете себе, и за это будете бесплатно сегодня ночевать у меня. Я думаю, что мы столько даже не заработаем, даже эти 20 серебряных монет. Я оцениваю вообще, насколько возможно выступление в этой деревне. Я чисто логически, в этом городе. Сколько можно заработать на такой деревне? Сколько там? 18. Ну, человек, видно, что человек алчный, но... В принципе, заработать можно. То есть он честно, как бы, ну, честно. Не, ну как бы, сколько я собирал. Он печется, с одной стороны, о собственном заработке, с другой стороны, о том, чтобы в деревне можно было повеселиться немножко. Так, толкаю... Тем более, что, видимо, он думает, что, может быть, по эту тему еще что-нибудь нам продавать. Толкаю в бок барда, говорю, 10 серебряных, договоримся, будет отлично. И ты соглашайся. Один золотой крот. Мы там полдня пути до спины дойдем и... Ночью. И там уже... Я говорю, что ну в таком случае мы вынуждены отказать, и сегодня к вечеру мы будем уже в спринг... Не, вечером не будете, вы уже вечером. Ну, сегодня к ночи, да, и там... Ночи должны быть, к утру, если будете ночью. Я рассказываю, я пытаюсь вчитать то, что у нас... Ну, он-то в курсе, сколько до спринга найти. Прекрасно, ну, знает. Я говорю, что в таком случае мы переночуем в поле, никто не заработает, и что цены грабительские. Как господа пожелают, но у нас тут волки лютуют, знаете ли, банды всякие, тут Дварф навострил уши. Волки? Банды? Дикие кабаны. А может вас спасти от волков, да? И вы нам еще заплатите? Дикие кабаны, потом дикие, кто там еще, дикие лисы, просто там человек по 100 ходит. Давайте 10 как он там вообще, ну он там очень много, дикие лисы по 100 человек. Червяки у меня. Ласточки из кровопицы, да, такие. Еще и газ вонючий из болота. Я смотри. У меня есть серьезное предложение, как к деловому человеку. Давайте 10 серебряных и весь алкоголь, который вы собираетесь продавать на этом выступлении, мы будем продавать как. Не как ваш алкоголь, а как алкоголь, привезенный там из. С нашей родины. Да, где ваша родина? Мы будем рекламировать его во время выступления. Ты имеешь в виду Сливадия? Сливадия, да. О, ливадийский, конечно. Как ливадийский элитный. Элитарный. Вот, и расскажем по ходу выступления об этом, соответственно. Хорошо, говорит он, но тогда поднимает палец в воздух, 15 серебряных и по 2 серебряных с каждой бочки с вас. Но вы можете загибать любые цены. Соглашаемся. 15 серебряных он только что предлагал, просто там постоять. Нет, 20 серебряных. Что-то как бы, да, да. Получалось? Сначала у вас было по 2 серебряных за телегу. За телегу. Давайте первое предложение. По-моему, он просто накидывает сверху и сверху просто. Каждое предложение. Дешевле 20. Еще дешевле 30. Совсем не уже 50. На самом деле, я согласен, что без выступления переночевать бы и все, потому что тут нечего делать. Если мы рядом стоим, я говорю, наверное, мы побережем силы сегодня. Просто как бы значок, и вешаюсь в Георгию. Давайте мы вам просто значок туда. 12 серебряный ритм. Давай, черт. По рукам. Предоставь нам где спать, именно в наших палатках. И жгите костры, сколько хотите. Хорошо. Ну, воду берете здесь у нас с колодца. Харчи надо прикупить. Практически бесплатно. А, еду предоставить? С двумя медиказами дрогали там. А насчет горячей еды? Два медиказа. Два медиказа дро воды. Достаточно. Да я сейчас сам тут воды налью, сколько в колодце, чтобы вы останете, потом его вычерпываете. Ну, он вам сделал большую скидку, чтобы вы остановились. А горячую еду нам предложат? Предложат, конечно, но за отдельную цену. Ну, понятно. Может, хорошо, ладно, я думаю, спокойно отдохнем перед спиной, потому что там, скорее всего, будет... Тяжелая смена. Да. То есть два золотых, и берите все, что хотите. Основного чистить. И мы еще и едим на халяву. Еды вам подгонят местный. Подхожу к этим... Корольчатиной. К акробатам? С корольчатиной. Да. Которые... Кролики там будут в приоритете, а зерновые. Это вряд ли. Но с корольчатиной точно. Перед тем, как ложится спать, показываю как арабаты, которые, ну, в России сделал мастера, и показываю пальцем на то, кто нас, ой, постараемся, нам все это предложил, потому что его дом видели, как бы, тихо. Поищите что-нибудь интересное в нем. В нем? Да. В смысле, что-нибудь не спешите? Да. Ну, тогда вот, отлетите его туда как-нибудь, говорит один из акробатов. Хорошо. Открой собаку, сул. Ну и чё? Он уже с нами ещё там находится? Ну, предлагаю ему присоединиться к нашему ужину, то, что у нас будет... Это с удовольствием, бесплатно еда. Ну да, как бы предлагаем ему то, что... Не то, что да, пообщаться. Один из акробатов подходит к нему, кладет руку на плечо, говорит, конечно, всегда рады вас видеть вашим костром. К нам подойдите почаще. Да. Мы сейчас поёмся. Это с этим, с жителем деревни, что ли? Да, с этим. А вообще, главное там или нет, пожалуйста. Я вот это пытался выяснить, а что мы можем вести переговоры. А после этого. Мы можем ограбить, травануть. После этого он тебе подходит и дает тебе мешочек с чем-то. Который стоит у него? Да. Я ему поясняю, ты не понял, не у него лично, в его доме. Поздно, говорит, он. Смотрю, осматриваю мешочек. Ну там где-то 17 серебряных. Возвращаю обратно. Там, елочка, это меньше. Возвращаю обратно мешок, ну, тому, кто его спер, говорю, то, что найди что-нибудь самое ценное в его доме, и как бы это вопрос. А это куда девать? Подкладывать, это тебе не воровать, знаешь. Я же скидываю. Нет, это тебе. Это один же скидывает. Ну, ты говоришь, сколько там скидывает? 25%? По-моему, 25 нет, 25 лиарусу, если не ошибаюсь, было так. Ну, сейчас у вас это не запланированное. Ну да, как бы, то, что это тебе, как бы, это за хорошую работу. Постановишь самое ценное в его доме. Не важно, что может быть по цене, а то, что просто чисто это вопрос принципа. Ну, говорит, надо еще его узнать. Где он живет, это все не так просто. А ну мы видели же, откуда он вышел. Нет, он вышел. Он просто появился здесь. Он материализовался. Ну, поспрашивать как-нибудь. Ну, я сажусь с ним как-нибудь просто не намеком говорю, то, что как вы поживаете. Ну, к вам зайдем, позовем, да? Ну, давайте дальше продолжим. Пока ты сейчас пока узнаешь днем. Понятно.